«Разрешите?» — появился на пороге дежурный офицер. Капитан Иванов кивнул, не отнимая от уха телефонной трубки. Выслушал собеседника, коротко ответил и, положив трубку, поднял глаза на вошедшего. «Что у вас?» «Танковый десант и штурмовая группа уничтожены. Захвачено 2 танка и 1 бронетранспортер. 1 танк подорван экипажем, 3 разбиты ракетами. Бронетранспортеры частично уничтожены с воздуха, 1 подожжен гарнизоном артпозиции и 1 подорван». «Пехота?» «В плен не сдался никто. Раненые подрывали себя гранатами. Исходя из этого, был отдан приказ не рисковать, пытаясь оказать им помощь. Всего на поле боя, по предварительным подсчетам, осталось не менее 250 человек, не считая экипажей бронетехники. Таким образом, угроза электростанции устранена». «Понятно. Наши потери?» «Гарнизон артпозиции, 6 убитых, 9 раненых. В основном осколочные ранения. Жить будут. Отправлены им на помощь подкрепления было обстреляно из танков, техника и вооружение уничтожено. Потеряв более 30 человек убитыми и ранеными, они отошли. Пробиться на помощь не удалось». «Стрела?» — наклонил голову на бок командир Грома. «Тут хуже. В бой вступило 94 человека, считая командира батальона. Не получили ранений и остались в строю 23 человека. Ранено 36, из них тяжелых 13. 8 человек пока еще не нашли. Ночь. Остальные погибли. Если бы бой приняли на открытой местности, потери были бы попросту несопоставимы». «Больше трети только убитых. Капитан Ларин?» «Легкие осколочные ранения, контузия, остался в строю». «Так», — откинулся на спинку кресла Каперанг. «Что ж, они свою задачу выполнили на все 100. Майор Мальцев только что доложил, лагерь противника стерт с лица земли взрывами и обстрелом с воздуха, живых там никого не осталось. Автопарк и вооружение противник уничтожить не успел. Большая часть снаряжения захвачена в неповрежденном виде. Наши потери там практически ничтожны. Все сделала взрывчатка и поддержка авиации. Применение вертолетов противник не ожидал. И никак к этому не изготовился. Так что пехоте осталось лишь зачистить отдельные очаги сопротивления. Пленных нет и здесь». «Равнясь! Смирно! Равнение на середину!» Хрустят под подошвами ботинок мелкие камешки. Налетающий с моря ветер рвет на клочья низко нависшие тучи и уносит в сторону все звуки. Только хруст камней. Только топот ног. «Товарищ капитан первого ранга, отдельный батальон «Стрела» для проведения церемонии прощания построен», докладывает командир батальона капитан Ларин. «Вольно!» Поворачиваюсь к строю. «Вольно!» Тут все, кроме самых тяжелых или откровенно неходящих раненых. Так отчего-то сложилось, что даже находящиеся на излечении бойцы просят предоставить им возможность проводить в последний путь своих павших товарищей. Вот подобным образом рождаются традиции. Им не отказали. На фланге видна отдельная коробка, подпираемая с тыла дюжими медбратками и хрупкими санитарками. Те в любой момент готовы прийти на помощь. Но пока, слава богу, этого не требуется. А перед фронтом изрядно поредевшего батальона стоят гробы. 46 накрытых флагами скорбных пристанищ. Здесь все, кто погиб при обороне артпозиции, и 2 скончавшихся от ран бойцов, сорвавшихся со скал во время ночного марш-броска. Чуть в стороне еще один гроб. Иваныч. Не вытянул старый стрелок. Погибших девушек из инженерного корпуса увезли к себе соратники Балка. У них какой-то особый ритуал похорон. А старый инструктор перед смертью попросил похоронить его рядом с теми, кого он гонял более всех. «Я за вами из того света присматривать стану. Не обольщайтесь». Так и сказал. Слева виднеются шеренги 2-го батальона, а дальше столпились гражданские. Тех и вовсе до хрена. «Мы все поклялись защищать эту землю от врага. Старого и хорошо тут всем знакомого», — подносит микрофон ко рту Каперанг. «Но так уж вышло, что враг оказался другим, пришедшим сюда из невообразимой дали. Они встали рядом с теми, кто сейчас рассекает волны там». Взмах руки капитана Грома указывает на море. «Они пришли сюда, чтобы убивать и разрушать так же, как они привыкли это делать еще дома. И чтобы научить здешних врагов тому, чего они еще не умеют». Эхо отражается от скал. Слова грохочут в воздухе, и даже всемогущий ветер не может их заглушить. «У них не вышло. На пути встали наши товарищи. Они дрались храбро, и каждый из них показал, что достоин чести носить звание бойца стрелы. Враг дорого заплатил за их жизни. И так будет с каждым. С каждым, кто посягнет на нашу землю. С каждым, кто решит вернуть сюда прежние порядки. Пусть имена наших павших товарищей навеки останутся в нашей памяти. Залп. Ударили пушки береговой обороны. Вскидывают оружие оба батальона. Кррр! Эхом вторит им батареи. Бьет не только здешняя. Салютуют еще две близко расположенные. Уже садясь в машину, Иванов подзадержался. Повернулся ко мне. «Как здоровье, комбат?» «Жить можно, товарищ капитан первого ранга». «Ребята твои как?» «Вы же их видели. Любого порвут. Тут весь клан как один человек встанет». «Я не преувеличиваю. Занятия по тактике и стрелковке теперь проводятся каждый день. В селении построили даже свой арсенал, как когда-то в казачьих станицах. Вооружены все поголовно. Кроме совсем уж пацанов. По боевому расписанию теперь для членов клана предусмотрены места и в укреплениях. В тылу идут немногие. Только обученных бойцов у нас теперь около 700 человек, да если и ополчение приплюсовать». «Добро», — кивает Каперанг. «Лечись. Времени у нас немного». Мелодично загудел телефон на столе у министра обороны Японии. «Прошу меня простить, глубоко уважаемый Тосими-сан, что отрываю вас от важных дел», — послышался в трубке голос заместителя по административной части. «Но я осмелюсь почтительно просить вашего присутствия в оперативном классе». «Что-то важное?» Навряд ли Цунори Кисида стал бы звонить просто так. «Но что такого срочного могло произойти?» «Осмелюсь предположить, что вам, Тосими-сан, было бы лучше все увидеть своими глазами». Отдельный лифт быстро опустил министра двумя этажами ниже. В коридоре против обыкновения не было видно ни одного человека. Странно. Обычно здесь всегда относительно многолюдно. Войдя в класс, министр увидел несколько открытых серых коробок, которые стояли на столе для совещаний. А чуть в стороне лежало несколько самурайских мечей. «И что же я должен увидеть?» — вопросительно приподнял бровь глава Министерства обороны. Вместо ответа стоявший у стола заместитель по административной части опустил руку в один из ящиков, и на стол со звоном упало несколько металлических жетонов. «Личные нагрудные знаки?» — мелькнула в голове министра мимолетная мысль. «Совершенно верно, глубоко уважаемый Тосими-сан», — поклонился заместитель. «Здесь 946 личных жетонов, практически весь личный состав специального корпуса и команда корабля». «И как прикажете это понимать?» В голове хаотично носились мысли. «Прошу вас», — с поклоном протянул главе министерства бумагу Кисида. «Я не знаю, кто именно прочтет это послание, и потому никак к нему не обращаюсь. У нас есть традиция, своих погибших мы хороним в море. Насколько нам известно, у вас в этом плане единства не имеется, своих мертвых вы обычно зарываете в землю или сжигаете. Поэтому мы взяли на себя смелость предать тела ваших людей земле». Министр бросил взгляд на прилагаемое фото. Холмы, низко нависшие облака и правильные ряды могил. Не прямоугольных, как это принято на Земле, а почти квадратных. В первом же ряду их насчитывалось не менее сотни. Он снова вернулся к тексту. «Как вы понимаете, ваши люди мертвы. Все. А корабль потоплен вместе с моряками. Эти люди не оправдали нашего доверия и попытались нас предать. Надеюсь, вы обратили внимание, что заполнена лишь небольшая часть отведенной для этого площадки. Здесь еще много места. Приходите». Письмо выпало из рук чиновника. «Откуда? Откуда это?» «Почта, Тосими-сан. Доставили час назад, лично мне. Я приказал открыть ящики». «А это мечи. Чье это оружие?» «Тот, что слева, ранее принадлежал командиру корпуса, полковнику Сато. Правый меч — оружие капитана корабля Синто Ои». «Вы хотите сказать, что вот это...» — чиновник обвел руками класс. «Все, что осталось от сил специального корпуса?» «Увы, Тосими-сан, но это так. Нам явно дают понять, что наше дальнейшее сотрудничество с гостями нежелательно».